Вместо ответа умирающий, ибо смерть быстро приближалась к Ранальду Макыфу, попросил приподнять его, чтобы он мог взглянуть в окно. Густой зимний туман, весь день окутывавший вершины скал, теперь спускался по всем склонам, клубясь в горных ущельях и долинах, где зубчатые черные кряжи, словно пустынные острова, высились в молочно-белом океане. «Дух тумана», — промолвил Ранальд Макиф, — «ты, кого наше племя зовет отцом и покровителем. Когда кончатся мои муки, прими в свое облачное жилище того, кому ты столь часто давал приют при его жизни». С этими словами он откинулся на руки поддерживающих его и молча повернулся лицом к стене. «Сдается мне, — сказал Дальгетти, — что друг мой Ранальд в душе немногим лучше язычника». И он повторил свое предложение пригласить доктора Уишарта, капеллана при войсках Монтроза. «Человек он умный, — продолжал Дальгетти, — и мастер своего дела. Он тебе отпустит все твои грехи раньше, чем я успею выкурить трубку». «Южанин, — сказал умирающий, — не говори мне больше о священнике. Я умираю со спокойной душой. Был ли у тебя когда-нибудь враг, против которого оружие бессильно, которого и пуля не берет, и стрела не пронзает, чье обнаженное тело непроницаемо для меча и кинжала, как твой стальной панцирь? Слыхал ли ты когда-нибудь о таком противнике?» «Весьма часто, когда служил в Германии», — отвечал сэр Дугалд. «Был один такой в Ингольштадте. Его не брали ни сталь, ни свинец. Солдаты прикончили его прикладами своих мушкетов». «Вот на такого неуязвимого врага», — продолжал Ранальд, не слушая майора, — «чьи руки обогрены самой дорогой для меня кровью, я наслал муку душевную, ревность, отчаяние, внезапную смерть. А если и не смерть, то жизнь страшнее самой смерти. Такова будет участь Алана Кровавая Рука, когда он узнает, что Эннет Лайл — невеста Ментейта. И нет у меня иных желаний, как только увериться в том, что это свершится, и тем усладить мою смерть от его кровавой руки». «Ежели так, — сказал майор, — то ничего с тобой не поделаешь. Но я позабочусь, чтобы как можно меньше людей тебя видели, ибо я считаю, что твой способ собираться на тот свет не может служить хорошим примером для солдат христианской армии». С этими словами Дальгетти вышел из комнаты, и вскоре затем сын тумана окончил свое земное существование. Тем временем Ментейт, оставив наедине вновь обретших друг друга отца и дочь, глубоко взволнованных неожиданно раскрывшейся тайной их родства, горячо обсуждал с Монтрозом последствия этого события. «Я понял бы теперь, — сказал маркиз, — если бы даже не догадывался об этом раньше, что открытие, дорогой Ментейт, очень близко касается вашего личного счастья. Вы любите эту девушку, оказавшуюся знатной наследницей, и она отвечает вам взаимностью. Происхождение ее безупречно, достоинства не уступают вашим. И тем не менее, подумайте. Сэр Дункан — фанатик, или, во всяком случае, пресвитерианин. Он поднял оружие против короля. Он сейчас с нами только в качестве пленного, и я опасаюсь, что это лишь начало долгой междоусобной войны. Время ли теперь, подумайте, Ментейт, просить руки его дочери? И есть ли у вас надежда, что он станет вас слушать?»